Я выразил свои соболезнования по поводу смерти ее деда. София ответила спокойным тоном, что произошло это несколько неожиданно. Затем мы опять пустились в воспоминания. Меня охватило беспокойство. Что-то идет не так. И дело совсем не в неловкости, которая вполне естественна после стольких лет разлуки. Нет, определенно что-то неладное творилось с самой Софией. Быть может, она собирается с духом и сейчас сообщит мне, что встретила другого, кто ближе ей, чем был я, что ее чувство ко мне просто ошибка. И все-таки я почему-то сомневался, что причина в этом, но в чем, я не знал. А между тем наша натянутая беседа продолжалась, и только когда официант, поставив на стол кофе, с поклоном отошел в сторону, все вдруг стало на свои места. Вот снова София и я, мы сидим за столиком ресторана, как сиживали много раз, словно и не было всех этих лет разлуки. «София», — сказал я, — она сразу же откликнулась: «Чарльз». Я с облегчением вздохнул: «Ну, слава богу, что на нас нашло?» «Наверное, это моя вина, я вела себя глупо. Но теперь все в порядке?» «Да, все в порядке». Мы улыбнулись друг другу. «Любовь моя», — сказал я. «И сразу же, когда ты выйдешь за меня замуж?» Улыбка ее погасла. Нечто непонятное, не имеющее определения, вернулось назад. «Сама не знаю», — ответила она. «Я не уверена, Чарльз, что вообще смогу выйти за тебя». «Как, София? Почему? Я кажусь тебе чужим? Тебе нужно время, чтобы опять ко мне привыкнуть? Или же появился кто-то другой?» «Нет, оборвал я себя. Я олух. Причина не в этом». «Не в этом». Она покачала головой. «Я ждал». Она понизила голос. «Причина в дедушкиной смерти». «В смерти деда? При чем тут это? Какая разница? Не в том же дело. Не думаешь же ты. Неужели дело в деньгах? Он тебе ничего не оставил? Уверяю тебя, моя радость». «Нет, деньги ни при чем». Она еле заметно улыбнулась. «Я уверен, что ты охотно взял бы меня замуж и в одной сорочке, как говорили в старину. Да и дедушка никогда в жизни не понес ни малейшего убытка». «Так в чем же дело?» «Именно в его смерти. Понимаешь, Чарльз, он не просто умер. Я думаю, его убили». Я уставился на нее во все глаза. «Что за фантастическая идея? Откуда эта выдумка?» «Это не выдумка. Во-первых, доктор повел себя очень странно, отказался выдать свидетельство о смерти. Будет вскрытие. Совершенно ясно, что они подозревают что-то неладное». Я не стал спорить. София была умница, и на ее выводы можно было положиться, но я с горячностью сказал другое. «Возможно, их подозрения не оправданы. Но даже если ты права, и они оправданы, какое отношение это имеет к нам с тобой?» «При некоторых обстоятельствах имеет. Ты на дипломатической службе. К женам там предъявляются немалые требования. Нет, пожалуйста, не произноси слов, которые тебе не терпится сказать. Ты чувствуешь себя обязанным сказать их, и, не сомневаюсь, действительно искренне так думаешь, и я теоретически с тобой согласна, но я горда, дьявольски горда. Я хочу, чтобы наш брак был удачным для обоих, и поэтому не хочу быть половинкой жертвы во имя любви. Но, может, все еще образуется». «То есть, может быть, доктор ошибся?» «Даже если и не ошибся, неважно. Важно, чтобы убийца был тот, кто и требуется». «Что ты такое говоришь, София?» «Безобразие такое говорить, но в конце концов я предпочитаю быть честной». Она предугадала мой вопрос. «Нет, Чарльз, больше я ничего не скажу. Я и так уже сказала слишком много. Но я решила непременно повидать тебя и сама все объяснить. Мы ничего не будем решать, пока все не прояснится». «Ну, хотя бы расскажи мне, как и что...» Она покачала головой. «Не хочу». «София...» «Нет, Чарльз, не надо, чтобы ты увидел нас под моим углом зрения. Я хочу, чтобы ты взглянул непредубежденным взглядом со стороны». «И каким образом мне это удастся?» В ее ярких голубых глазах, глядящих на меня, зажегся странный огонек. «С помощью твоего отца», — ответила она. «Тогда в Каире я рассказал Софии, что мой отец... помощник комиссара в Скотланд-Ярде. Он и сейчас еще занимал эту должность. При ее словах холод сдавил мне грудь». «Значит, дело настолько худо?» «Думаю, что да. Видишь, за тем столиком у входа сидит одинокий человек, вполне симпатичный, похож на отставного военного». «Да». Он стоял на платформе в Суинледин, когда я садилась недавно в поезд. Ты хочешь сказать, он следит за тобой? Да. Думаю, вся наша семья находится, как это называется, под наблюдением. Нам, в сущности, намекнули, чтобы мы не покидали дом, но я решила повидать тебя во что бы то ни стало. Она с воинственным видом выставила твердо очерченный подбородок. Я вылезла из окна ванной и соскользнула вниз по водосточной трубе. Любовь моя! Но полиция хорошо знает свое дело. Кроме того, я же посылала тебе телеграмму. Словом, неважно, зато мы здесь вместе. Но дальше мы должны действовать в одиночку. Она помолчала, потом добавила: к сожалению, нет никаких сомнений в том, что мы любим друг друга. Никаких, повторил я. И не говори «к сожалению». Мы с тобой пережили мировую войну. Чудом избегли смерти. Так почему же смерть очень старого человека? Сколько, кстати, было ему лет? 87. Да, конечно, это было написано в «Таймс». Если хочешь знать мое мнение, то он просто умер от старости. И любой уважающий себя терапевт признал бы этот факт. Если бы ты был знаком с дедом, проговорила София, ты бы удивился, что он вообще мог умереть. Глава 3. Я всегда в какой-то мере питал интерес к полицейской работе отца. Но мог ли я предположить, что когда-нибудь мне доведется испытать самую непосредственную личную заинтересованность? Моего старика, как я называл отца, я еще не успел повидать. Когда я приехал из аэропорта, его не было дома, а приняв ванну, побрившись и переодевшись, я поторопился на свидание с Софией. Но теперь, когда я вернулся домой, Гловер доложил, что отец у себя в кабинете. Он сидел за письменным столом и хмуро взирал на лежавший перед ним ворох бумаг. Когда я вошел, он вскочил: «Чарльз, давненько мы с тобой не виделись. Свидание наше после 5 лет военной разлуки разочаровало бы француза. На самом же деле радость встречи была искренней и глубокой. Мы со стариком очень любим и неплохо понимаем друг друга». «Есть немного виски», — предложил он. «Скажешь, когда хватит. Прости, что меня не было дома, когда ты приехал. Я по макушку в работе. Тут одно чертовски сложное дело раскручивается». Я откинулся на спинку кресла и закурил. «Арестит Леонидис?» — спросил я. Брови его сдвинулись к переносице, он кинул на меня зоркий взгляд. Голос его прозвучал вежливо, но сурово. «Кто тебе сказал, Чарльз?» «Стал быть, я прав?» «Откуда у тебя такие сведения?» «Получена информация». Старик выжидательно молчал. «Информация, можно сказать, прямо из первых рук». «Давай, Чарльз, объяснись». «Тебе это может не понравиться», — начал я наконец. «Там, в Каире, я встретил Софию Леонидис, влюбился в нее и собираюсь жениться. Я видел ее сегодня, мы недавно обедали в ресторане». «Она с тобой обедала? В Лондоне?» «Интересно знать, как она ухитрилась туда попасть? Все семейство просили, разумеется, вполне деликатно, не покидать дом». «Совершенно верно. Она спустилась по трубе из окна ванной». Губы старика дрогнули в усмешке. «Судя по всему, — заметил он, — весьма находчивая молодая особа». «Ничего, не огорчайся. Твои полицейские тоже ребята расторопные», — утешил я его. «За ней до самого ресторана «Марио» следовал симпатичный парень армейского типа. Я буду фигурировать в отчете, который он тебе представит. Рост 175 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие, костюм темно-синий в узкую полоску и так далее». Старик пристально на меня смотрел. «Это серьезно?» — спросил он. «Да, серьезно, папа». Последовало недолгое молчание. «Ты против?» — спросил я. «Я не был бы против еще неделю назад. Семья с хорошим положением, девушка с деньгами, да и я знаю тебя, ты, как правило, не так легко теряешь голову. Но сейчас...» «Что, папа?» «Все, может быть, еще обойдется, если...» «Что если?» «Если убийство совершил тот, кто и требуется». «Вот уже второй раз за вечер я слышал эту фразу. Во мне проснулось любопытство. И кто же ты такой?» Отец бросил на меня острый взгляд. «А что тебе вообще известно?» «Ничего». «Ничего?» — удивился он. «Разве девушка тебе не рассказала?» «Нет. Она сказала, что пусть лучше я увижу все со стороны». «Интересно, почему так? Разве это не ясно?» «Нет, Чарльз, по-моему, не ясно. Он прошелся взад-вперед по кабинету, хмуря брови. Какое-то время назад он раскурил сигару, но она успела потухнуть, до такой степени старина был встревожен.